Глава 27. Инстинкт хищника. Старший лейтенант повелителя птиц оглядел комнату, косо усмехаясь. В руках его покоился заряженный арбалет, и когда солдаты двинулись к Уинтер и Ариане, Перин наставил смертоносное оружие прямо на Саймона. «Твой дедушка очень расстроится, узнав о твоем предательстве», — сказал он. «Думаю, даже сильнее, чем узнав о твоей безвременной кончине». С колотящимся сердцем Саймон отодвинулся подальше от друзей, чтобы они не попали под огонь. И тогда же краем глаза заметил, как Феликс крадется к Перину, как-то странно изогнув хвост. «Меня нельзя убивать!» — сказал он. «Орион не одобрит!» Перин стиснул арбалет, не сводя взгляда с Саймона. «Почему это?» — поинтересовался он, а мышонок тем временем уже добрался до его штанины. «Потому что я ему нужен!» — сказал Саймон. Феликс пополз вверх, медленно. Очень-очень медленно, куда аккуратнее, чем когда взбирался на Саймона. «У меня есть кое-что важное. Если вы пообещаете нас отпустить, я все вам отдам, а вы передадите Ориону...» «Хватит!» — рявкнул Перин. «Я скажу твоей матери, что ты храбро сражался. Думаю, ее это немного утешит, когда придется хоронить вас с братом». «Хоронить тут будут только тебя!» — пропищал Феликс с рукава Перина. И не успел тот отреагировать, как мышонок впился зубами в его ладони, в комнате воцарился хаос. «Ай!» — заорал Перин, изо всех сил врезав рукой с Феликсом в стену. В тот же момент арбалет рухнул на пол и выпустил болт куда-то за спину Саймона. «Феликс!» — выкрикнул тот, но панику прорезал оглушительный крик. Саймон резко обернулся к Уинтер. Та рухнула на землю, сжимая бедро, из которого торчал арбалетный болт. Феликс был слишком далеко, поэтому он бросился к ней, но путь ему преградил один из солдат, натягивая тетиву лука. Саймон не успел даже задуматься о последствиях. Он моментально обернулся пумой, схватил лук зубами и перекусил его. Солдат уставился на него огромными глазами и попытался сбежать, но Саймон налетел на него всем телом и впечатал его в ближайший книжный шкаф. Он ударился об угол затылком, а Саймон, тяжело дыша, обернулся на второго солдата, как хищник на добычу. Но тот уже лежал на полу, а над ним стояла Ариана, сжимавшая в руках кинжал. Перин расхохотался. «Так и знал!» — прохрипел он, подбирая арбалет. В паре сантиметров от него без движения лежал Феликс. «Так и знал, что у тебя тоже есть дар! Иначе ты бы ни за что меня не провел, ни за что бы не перехитрил!» «Или ты слишком много о себе возомнил, отец?» Лейтенант обернулся. В коридоре стоял Рован с окровавленной стрелой в руке. Перин расслабился. «Наконец-то явился!» — рявкнул он. «Битва уже полчаса как идет!» «Я участвовал в ней с самого начала», — ответил Рован. «Вот только я не собираюсь сражаться на твоей стороне и на стороне твоего тирана. И никогда не сражался. Ты заслуживаешь об этом знать». Перин сузил глаза. «Вот как?» — спросил он. «Мой сын бы никогда не предал свой народ». «Ну, значит, я тебе не сын», — ответил Рован. На его словах пальцы Перина дернулись по направлению к спусковому крючку, и Саймон напрягся, готовясь к прыжку. Но тут Рован взмахнул рукой так быстро, что Саймон едва заметил движение, и вонзил стрелу отцу в шею. Перин потрясенно рухнул на колени, вновь уронив арбалет. Он впился пальцами в древко, выдернул стрелу, но так кровь полилась лишь сильнее. И когда он повалился на землю, Рован переступил через его тело и пошел прямо к Уинтер. «Ты в порядке?» — спросил он, присаживаясь и оглядывая арбалетный болт, застрявший в ноге. Уинтер хлопнула его по руке, ничуть не обеспокоенная зрелищем, свидетелями которого они стали. «Времени нет. Где Нолан?» «В главной башне, к югу от тронного зала», — ответил Рован, но Саймон его не слушал. Обернувшись человеком, он подбежал к стене. «Феликс?» Он осторожно поднял бессознательного мышонка. «Феликс, ну же, очнись!» Но тот не шевелился. В глазах защипали слезы, и Саймон обернулся к друзьям. «Феликсу нужен врач!» Кое-как выдавил он надломленным голосом. Уинтер сложила ладони вместе, и Саймон аккуратно переложил в них мышонка. «Саймон...» — начала была Ариана. «Сожаль, я о нем позабочусь», — пообещала Уинтер, перебивая ее. Она никогда не любила Феликса. но все же мягко погладила его по шерстке. «Он первым попадет к медикам, обещаю. Но тебе нужно найти брата, Саймон. Мы не сможем сдерживать птиц вечно!» Он молча кивнул, сказать ничего не вышло. А потом, в последний раз взглянув на коричневый комочек, обмякший в ее руках, бросился бежать к тронному залу, пытаясь оставить все горе позади. Добравшись до двойных дверей, он услышал за спиной шаги и увидел Ариану. «Я хочу помочь», — сказала она, но Саймон замялся. «Мне лучше...» Голос дрогнул, и он кашлянул. «Мне лучше пойти одному. Орион тебя убьет, если поймет, что ты со мной. Я обращусь», — сказала она. «Никто меня не заметит, а я смогу прикрыть тебе спину». Порешив на этом, она испарилась, и Саймон ворвался в тронный зал. Внутри повсюду стояли витрины с историческими артефактами, но больше их не было, и шаги его эхом отдавались в пустом пространстве. Витражи под потолком пропускали лунный свет, в котором он разглядел дверь, ведущую, видимо, в главную башню, единственную, которая устояла после нападения птиц 10 лет назад. Саймон подбежал к ней, наплевав, услышит ли его. Узкая винтовая лестница, казалось, никогда не закончится. И чем выше Саймон поднимался, тем громче колотилось его сердце. Наконец, темнота сгустилась так, что не получалось разглядеть собственные пальцы прямо перед лицом. И тогда же он наткнулся на тупиковую стену. Нет, не на стену, на дверь. Нашарив ручку, он открыл ее и вышел в прохладную круглую комнату. В ней было пыльно, из узких окон лился лунный свет, и Саймон разглядел очертания какой-то разломанной мебели. Кажется, раньше тут была спальня. «Нолан!» — шепотом позвал он. «Нолан, ты тут? Саймон?» Слабый голос брата донесся из противоположного угла комнаты, где виднелась небольшая кровать. Позабыв про осторожность, Саймон бросился к нему. «Нолан, ты живой?» Он оглядел брата. Под его глазами залегли темные круги, и даже в свете луны он показался слишком уж бледным. «Как ты? Что случилось?» Застонав, Нолан присел. «Уходи отсюда», — сказал он, прижимая руку к боку. «Орион...» «Разберусь с ним, когда вытащу тебя», — сказал Саймон. «Идти можешь?» Но когда брат пошевелился, Саймон заметил на его руке множество мелких порезов, таких, что выступали лишь капельки крови. Видимо, Нолан заметил его шок, потому что сухо рассмеялся. «Он пытался украсть мои силы, как только собрал свою дурацкую палку», — пробормотал он, мрачно глядя куда-то за плечо Саймона. «Но не вышло, да, Орион?» Саймон застыл. Потом обернулся и в ужасе посмотрел на повелителя птиц, выступившего из темноты дверного проема. Он тяжело опирался на трость, но в другой руке держал скипетр с пятиконечной звездой на конце. Хищник. «Здравствуй, Саймон», — спокойно произнес Орион, будто они снова сидели на балконе и наблюдали за закатом. «А я-то все гадал, когда ты появишься». «Хотя, признаюсь честно, думал, ты придешь вместе с матерью. Или с Альфой?» Он огляделся. «Твоего дяди здесь нет, да? Из него бы вышел чудесный подопытный». Саймон подумал о скрывающейся поблизости Ариане и сжал руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. «Их тут нет», — сказал он Ариону, подошедшему ближе. «Я один». «Какое совпадение, согласись». Орион легко взмахнул хищником, будто в руках у него была бейсбольная бита. «Учитывая, что недавно ты сам принес мне осколки. Их подделки, точнее. Помнишь?» Разумеется, Саймон помнил ту ночь в Небесной башне. Ночь, когда Орион пронзил дядю Дэрила хищником и лишь тогда узнал, что он не настоящий. «Отпусти моего брата!» — дрожащим голосом потребовал он. «А потом можем все обсудить!» «Интересное предложение, но я, пожалуй, откажусь». Орион прохромал мимо, так близко, что Саймон ощутил тепло, исходящее от осколков. Тот, что лежал в кармане, тоже раскалился, но он стерпел боль. Он сменил позицию вместе с Орионом, стараясь закрыть от него Нолана. Орион выглянул из узкого окна на западный пляж, где шел яростный бой. Издалека доносились крики и вопли, но он старался не прислушиваться. Он сюда пришел не за этим, только за братом. «Я надеялся забрать силы Нолана, не убивая его», — сказал Орион. «В конце концов, он мой внук, а я бы не хотел трогать семью. Но после стольких попыток, боюсь, единственный способ впитать его способности — это пойти по стопам Звериного Короля и позволить хищнику отнять жизнь». У Саймона пересохло во рту. Орион осмотрел кристальную звезду, касаясь острого конца большим пальцем. Он стоял близко к Нолану. Слишком близко. Один взмах хищника, и он сможет с легкостью до него достать. Даже если удар примет Саймон, за первым последует второй, затем третий, пока они оба не умрут. «Не так я надеялся взойти на трон», — пробормотал Орион. «Но ради высшего блага приходится идти на жертвы». Он перевел взгляд на Саймона. «Если хочешь, можешь проститься с братом. Но не забывай, любая попытка защитить его, увы, обернется и твоей смертью тоже». Орион провел пальцем по острому концу хищника, многозначительно глядя на Саймона. Тот одарил его убийственным взглядом, закрывая Нолана собой, и тут в голове щелкнуло. «Ты догадался, да?» — спросил Саймон. Орион улыбнулся. «Он у тебя, мальчик мой?» — поинтересовался он, склоняя голову. «Видимо, да, раз уж ты здесь. Ты же так хочешь уничтожить хищника, а для этого нужны все 5 осколков». «Что?» — спросил Нолан из-за его спины. «Вы о чем?» «В прошлом году мама подменила осколок царства зверей», — пояснил Саймон, не отводя взгляда от дедушки. «Орион понятия не имел, что у него фальшивка, но вчера получил остальные осколки. Тогда он понял, что они нагреваются при сближении и что один так и остался холодным». «Молодец», — похвалил Орион, насмешливо склоняя голову. «Как я и говорил, из вас двоих ты самый умный. А теперь передай настоящий осколок, и я подумаю, пощадить ли мне твоего брата». Саймон расправил плечи. «Нет». «О», — Орион вскинул бровь. «Если ты надеешься на свою подружку, которая прячется в углу, передай ее величеству, что мне про нее известно, и что любая попытка напасть на меня действительно обернется твоей смертью. Если придется забрать осколок с твоего трупа, так тому и быть». «Просто отдай ему осколок, Саймон», — сдавленно попросил Нолан. «Пока он ничего тебе не сделал. Я справлюсь. Не нужны мне эти дурацкие силы. Я просто хочу вернуться домой, к тебе и маме». Но Саймон стоял на своем. «Я отдам тебе осколок при одном условии», — сказал он. «Ты отпустишь Нолана». Орион фыркнул. «Ты же понимаешь, как работает хищник, а, сопляк? Я не собираюсь всю жизнь собирать способности, когда можно обойтись только твоим братом». «Тогда...» Саймон коротко вздохнул, вопреки всему, надеясь, что Нолан сможет его простить. «Тогда забери мои!» И не успели они спросить, что он имеет в виду, как он превратился. Сначала в орла, потом в волка, потом в пуму, в которую оборачивался несколько минут назад, а потом снова в человека. Орион смотрел на него во все глаза, а с кровати донесся судорожный вздох Нолана. «То есть ты тоже так можешь?» — спросил он. «И ты молчал?» «Ты и так меня ненавидел», — ответил Саймон. «Я не хотел давать тебе лишних поводов. Прости». Вновь застонав, Нолан поднялся на ноги. «Я тебя не ненавижу», — сказал он, кое-как подходя к Саймону. «Даже не думал ни о чем подобном. И я тоже не дам Ориону тебя тронуть». «Нолан», — сказал он дрожащим от отчаяния голосом, — «прошу тебя». «Нет», — твердо ответил брат. «Помнишь, ты говорил, что не справишься без меня. Это и моя битва тоже». «Я...» — начал было Саймон, но он не знал, что сказать. Орион тем временем отправился от шока и поглядел на них, тихо усмехаясь. «Ах, вот так поворот!» — пробормотал он. «И что, ты готов отдать все свои силы, лишь бы защитить брата?» «Да!» — одновременно сказали Саймон и Нолан. Потом переглянулись, и Саймон покачал головой, поднимая взгляд на дедушку. «Осколок у меня, так что условия диктую я. И я все сказал. Хочешь осколок — отпусти Нолана!» «Не надо!» — умоляюще прошептал брат, но Саймон не собирался сдаваться. Повелитель птиц, почесывая подбородок, оглядел Саймона, обдумывая его предложение. «Ну ладно», — согласился он. «Отдай осколок, и я отпущу Нолана». «Я тебе не верю», — прямо сказал Саймон. «А я тебе», — отозвался Орион. «Так что, видимо, стоит подыскать компромисс. Нолан, иди-ка в угол к Ее Величеству. Саймон, когда он отойдет подальше, отдашь мне осколок. Если он окажется настоящим, Нолан с королевой Черной Вдовой смогут уйти». «Никуда я не пойду», — возразил брат, но тут неожиданно появилась Ариана, сжимая в руке острый кинжал. «Ты уверен, Саймон?» — спросила она, и он оцепенело кивнул. «Уверен». Орион демонстративно отступил от Нолана и протянул руку. Саймон долго смотрел на морщинистую ладонь, а потом потянулся за осколком. Он прекрасно слышал бесконечные возражения брата, но не обращал на них внимания. Просто вытащил из джинсов обжигающий кристалл и отдал его деду. «Чудо какой горячий!» — сказал Орион, сжимая его в ладони. «Уговор есть уговор. Нолан, ваше величество, вы свободны». Нолан схватил Саймона за рукав. «Я не уйду!» — повторил он, в этот раз куда настойчивее. «Только с тобой!» Саймон коротко обнял его. «Прости», — шепнул он. «Позаботься о маме, ладно?» «Нет!» — сдавленно выдавил он. «Саймон, прошу тебя!» Но Саймон толкнул его к Ариане, и Нолан пошатнулся, у него не было сил, чтобы устоять. Она поймала его и потянула к лестнице. И лишь тогда он затих, не отрывая взгляда от Саймона, пока не скрылся за дверью. И тогда Саймон остался с Орионом наедине. Он попятился, пока ноги не уткнулись в кровать, но дедушка даже не заметил. Он вытащил из скипетра фальшивку и небрежно бросил ее на пол, от удара о которой она раскололась напополам. А потом, практически благоговейно, он поместил в хищника настоящий осколок царства зверей. Тут же комнату залил ослепительный свет, и Саймон прикрыл глаза рукой. Хищник сиял подобно солнцу, а обжигал так, что прохладный воздух мгновенно раскалился. «Наконец-то!» — рассмеялся Орион. «Наконец-то!» Саймон опустил руку. Сомнений не было. Впервые за 500 лет сердце хищника собралось воедино.